Глава 42. 45 минут спустя на балконе появился агент Колдмун, войдя в ту же дверь, через которую вышла Констанс. Он смотрел вечернюю панораму и сказал: «Красиво, очень красиво. Интересно, как так получилось, что у вас есть балкон, а у меня нет?» «У вас тоже был», — ответил Пендергаст. «Но боюсь, что пристрастие к пережаренному кофе лишило вас этой привилегии. Садитесь, пожалуйста». Колдмун сел на неудобный чугунный стул. По крайней мере, вид был приятный, и в кои-то веки дул ночной ветерок, сухой и освежающий. Колдмун заметил бутылку кальвадоса и пустой бокал. «Вы не против?» — спросил он, наливая себе изрядную порцию. «Вовсе нет. Если вы примете во внимание, что в этом бокале чистый кальвадос за $40, а не мятный шнапс». Колдмун рассмеялся. «Как дела?» — спросил он и глотнул от души. «Хочу поставить вас в известность, что в скором времени мы уезжаем». Колдмун никогда не пробовал кальвадос, и ему понравилось, как смягчает слабый яблочный привкус остроту бренди. «О, вы раскрыли дело, сидя здесь!» «Наше расследование принимает новое направление. Мы летим в Портленд». Колдмун едва не закашлялся, подавившись кальвадосом. «В Портленд? То есть в Орегон?» «Правильно. Нам нужно выехать из отеля через час, если мы собираемся успеть на последний ночной самолет из Атланты». «Но это же западное побережье!» «Ваши познания в географии меня поражают». Прежде чем Колдмун успел ответить, Пендергаст продолжил. «Я представляю, что вы можете мне возразить. Позвольте заверить вас, что я не предложил бы вам это путешествие, если бы не считал его абсолютно необходимым. Мы уедем всего на один день». «А как же расследование здесь?» — спросил Колдмун. «Мы и так в критическом положении. А тут еще этот сукин сын Дрейтон. Он уже поднял вой из-за того, что мы до сих пор не арестовали подозреваемого». «Пусть говорит, что хочет». «А как насчет вампира?» — не без ехидства поинтересовался Колдмун. «За каким чертом нам сдалась эта поездка? В чем ее цель?» «Убежден, что мы достигли той точки в расследовании, когда должны вернуться назад во времени, чтобы можно было дальше двигаться вперед». «Вы опять говорите загадками», — сказал Колдмун, допив кальвадос. «Мы ведь равноправные партнеры, вы не забыли?» Пендергаст наклонился к нему. «Вот почему мы должны отправиться в это путешествие, партнер». Он продолжал говорить тихим голосом, короткими предложениями. Слушая его, Колдмун сначала выругался на языке Лакота, затем по-английски. И, наконец, затих, пока Пендергаст снова не откинулся на спинку стула. «Хорошо, Кемосабе», — произнес Колдмун после долгого молчания. «Это какая-то безумная чушь, но я пробыл с вами достаточно долго, чтобы не отмахиваться от этой идеи. Я поеду с вами бортстрелком, но при двух условиях. Первое, если после этой небольшой вылазки мы получим отдачу, вы примете удар на себя». «Согласен». «И второе. Орегон не так уж далеко от Колорадо. Я не могу пообещать, что, оказавшись на Западе, удержусь от желания отправиться в Денвер, где меня ждет настоящая работа». «Я буду учитывать такую возможность». «Раз так, я лучше пойду собирать вещи», — сказал Колдмун, вставая. «Армстронг». При звуках своего имени Колдмун невольно обернулся. «Да?» «Пайла моя». «Не за что». И Колдмун исчез за дверью.